Я вас прошу. Хотя бы раз в жизни выслушайте меня серьезно. Вы можете это сделать? Да. Скажите, согласитесь ли вы быть моим секундантом? Ой, котлеты совсем холодные. Вы что же, смеетесь надо мной? Ну, сам посуди. Ну, как, слушай, серьезно, такой вздор. Зовет в секунданта. Ну, так что же? Ну, разумеется, не пойду. Хорошо. Тогда найдется другой. Послушай, Александр, граф с тобой драться не станет, я его знаю. Ну, я не думал, что он низок до такой степени. Он не низок, он только умен. Так что, я по-вашему глуп? Нет. Влюблен. Ты скажи, ты на кого особенно сердит? На графа или на эту свою, как ее там, Марию, что ли? Его я ненавижу, а ее презираю. Ну хорошо, начнем с графа. Предположим даже, что он примет твой вызов. Предположим даже, что ты найдешь дурака-секунданта. Ну что из этого? Граф убьет тебя, как муху. Неизвестно, кто кого убьет. Наверняка он тебя. Тут решит Божий суд. Воля твоя, Саша, Божий суд решит это дело в его пользу. Граф, говорит, в 15 шагах пулю в пулю так и сажает, а ты совсем стрелять не умеешь. Ну хорошо, предположим, что даже Божий суд и попустил бы такую несправедливость, и ты как-нибудь ненарочно убил его. Ну что из этого? Разве бы ты этим воротил любовь красавицы? Она бы тебя возненавидела. А кроме того, тебя бы отдали в солдаты. Ну, хорошо. Скажите, девушка, а что же мне тогда делать? Что делать? Ничего не делать. Оставить дело так, раз оно испорчено. Дядюшка, в ваших жилах течет молоко, не кровь. Полно дичь пороть, Александр! Мало ли на свете таких, как эта твоя Мария или как ее там, Софья, что ли? Ее зовут Надеждой. Надеждой? Подожди, а какая Софья-то? Софья-то какая? Да. Софья-то... Да. Это та. Какая? У которой в деревне. Ну, вот видишь, Александр, в деревне Софья, здесь Надежда, в другом месте Мария. Сердце, Александр, глубокий колодец, оно любит до старости. Нет, нет, дядюшка, сердце любит однажды. Сердце, Саша, любит до старости. Пока человек здоров... Господи, вы говорите о материальной любви. Да что это за материальная любовь? Такой любви нет, или это не любовь? Равный, как нет на свете, одной идеальной. В любви равно участвуют и тело, и душа. Мы не духи и не звери. Итак, на чем я остановился, запамятовал? Да, да, да. В солдаты. В солдаты. Кроме того, после этой истории красавица тебя к себе на глаза не пустит. И за что ты хотел стереть графа с лица земли? Разве он обязан был справляться? Занята ли твоя красавица? Он тоже влюбился. Так чем он виноват? Тем, что он ей понравился? А ты? Оспаривал ли ты ее? Ну так я же хочу оспаривать. Что, с дубиной в руках? Нет, Александр, с графом надо было вести дуэль другого рода. О, презренные хитрости. Что, а к дубине прибегать лучше? Нет, дядюшка, для меня больше упоения. Любить всеми силами души, хоть и страдать, нежели прибегать к хитростям. Ну так вот и страдай. Страдай, если тебе это приятно. Ох ты, провинция, Азия. Нет, Александр, для того, чтобы быть счастливым женщиной, нужно много условий. Нужно уметь образовать из девушки женщину по заранее обдуманному плану, по методе, если хочешь. Нужно хитро овладеть ее сердцем, волей, умом, подчинить ее вкус и нрав своему, научить смотреть на вещи через тебя – думать твоим умом. Нужна целая школа, знаешь. А жена должна не показывать вида, что понимает великую школу мужа и завести маленькую свою. Но не болтать о ней за бутылкой вина. Не, кстати, похвастался. Урок. Вы что, боитесь? Ну, чего бояться? Сделал ошибку, умею выпутаться. Так ты, кажется, хотел убить эту свою надежду, да? Нет. Нет? Я ее слишком глубоко презираю. Ну, а за что ты ее презираешь? А? Заплатить неблагодарность. Подожди, за что тут благодарить? Разве ты ее из угождения к ней любил? Хотел услужить ей, что ли? Разве от нее, наконец, зависело полюбить графа? Зачем такой-то умер? Такая-то с ума сошла? Как отвечать на такие вопросы? Любовь должна кончиться когда-нибудь. Она не может продолжаться век. Нет. Я бы, дядюшка, любил вечно. Да полно, Александр. Полюби она тебя покрепче, так и ты того бы. На попятный двор. Все это так. Знаю я. Скажите. Скажите, дядюшка, что же мне делать в моем положении? Ну, я уж тебе сказал. На мой характер я поехал рассеяться. Поим завтра на завод, посмотришь, как работают. Это тебя развлечет, а, Саша? Ну, Саша, Саша, ну ты же не маленький. Ну, Саша, перестань. Александр. Как она переменилась. Ну, Саша. Как стала наряжаться для графа. Ну, Александр, ну... Лиза! Лиза! Да? Лизик, иди сюда. Что? Ну, что делать с Александром? Смотри, расплакался совсем. Что случилось? Ты понимаешь, это его, как ее там, Наденька, наверное. Бедный. Ну что ж, я пойду поговорю с ним. Ну попробуй, конечно, я не знаю. Я, кажется, сделал все, чтобы его утешить. Что ж ты сделал? Говорил битый час, даже в горле пересохло. А он все плачет. Удивительно, правда? Пойду попробую я. А ты иди, обдумай пока новую методу. Александр, идите сюда. Я не хочу жить, мадам. Ей-богу, я не могу жить. Александр, она плохая женщина. Граф человек безнравственный, коварный. Судьба ведет вас правильно, устраняя все грязное, все лживое. Но я люблю ее. Я ее люблю, я не могу без нее жить. Александр, вы знаете, вы можете стать большим человеком, известным. У вас талант. Слышите, талант. Ваши стихи... Повесть, которую вы пишете, так трогательна. Переносите ваши страдания на листы бумаги. Пусть другие люди плачут вашими слезами. Пусть они ощущают радость, красоту вашего страдания. Не поддавайтесь горю, Александр. Не поддавайтесь горю, как бы оно велико ни было. Вы сильный человек. Вы выше других. Александр, вы сильный, слышите? Пишите, я верю в вашу звезду. Прошел год. Александр, мало-помалу от мрачного отчаяния, перешел к холодному унынию. Ему нравилось играть роль страдальца. Однажды на Невском проспекте Александра неожиданно окликнул его друг Поспелов. Адуев? Адуев! Поспелов. Поспелов. Поспелов! Ну, здравствуй. Поспелов. Господи, Эндрюк, ну как я рад видеть тебя. Родную душу. Ну, ты все такой же мечтатель, как и был. А что ты мрачный такой? Ну так. Ничего. А давно ли ты здесь? Порядочно. И как видишь, успел. А ты? А я нет. А что так? Ничего. Идем. Идем. Я тебе расскажу, как со мной поступили люди. Что такое? Неужели обокрали? Нет, хуже. Хуже. Люди обокрали мою душу. Идем. Идем, я тебе расскажу, что со мной сделали. Александр, это, видимо, длинный разговор. Ты меня прости, у меня званый обед. Чего? Будут нужные лица. Тут? Какой обед? Какие лица? Что ты говоришь? Поспел, ведь ты же мой первый друг. А я твой. Конечно. Но ведь ты же помнишь, мы клялись!